Ева. Есть только ты, Мик. Признать это оказалось проще, чем сделать вдох, потому что это правда. С того момента, как я увидела его в первый учебный день, я пропала. Микаэль прижал меня к себе, зарываясь носом в волосы. «Повтори, пожалуйста, еще раз». Его голос терялся между моей шеей и плечом. «Есть только ты, Мик». Он поднял голову, чтобы взглянуть на меня. Его льдисто-голубые глаза светились нежностью и чем-то еще, каким-то глубоким чувством. Я потянулась к нему за поцелуем. Это было легкое, нежное касание, которое отличалось от всех наших предыдущих страстных поцелуев. Несмотря на всю, казалось бы, невинность поцелуя, он ощущался особенно интимно. На столе делинкнул мобильный Мика. На экране высветилось сообщение от контакта «Мама». Фостер быстро прочитал его. Елена пишет, что подъезжает к Торонто. Скоро будет в зале. Хотела спросить, почему ты маму вне дома называешь Елена? Микаэль улыбнулся. Привычка, от которой невозможно избавиться. Еще с детства. Тогда мама объяснила мне, что есть мама, и эта женщина живет у нас дома, а есть тренер Елена. И на льду она ко мне будет так же требовательна, как к другим. Ладно, пойдем собираться. Мик помог мне встать, а затем звонко шлепнул по попе. «Ай! Прости, сложно удержаться». На сборы у нас ушло примерно минут 40. И только потому, что Микаэль ужасно отвлекал, при любом удобном случае старался зажать меня у какой-нибудь стенки для поцелуя. Поэтому в зал мы практически вбежали, опоздав на целых 5 минут. Елена не терпела опозданий и четко дала понять это в первый тренировочный день. Но сегодня, глядя на наши сцепленные руки, она тактично промолчала. «Я принесла список песен. Нужно определиться, под какую вы будете кататься, и построить танцевальный номер», — строго ответила она. Мы принялись изучать список и, не сговариваясь в один голос, назвали Льюис Капальди «Someone You Loved». Все время, пока мы изучали список, предложенный Еленой, Фостер нежно обнимал меня за талию. «Ну, раз тут единогласно, принимаемся за номер». Мы решили, что первым начинает Микаэль, а я присоединяюсь. Мы хотели через танец на льду показать историю любви, нашей любви. Елена щедро сдобрила номер поддержками и прыжками. Нам придется попотеть, чтобы запомнить и довести до совершенства каждый элемент. «Хорошо, а теперь вот так», — Елена указала на свои записи. «Ты сидишь у него на плечах, Ева, держась одной ногой, а ты, Мик, объезжаешь круг в позиции кораблик. Давай, попробуй поднять Еву». «Да, мам, иди сюда, милая». Я глупо хихикнула. Микаэль взял меня за руки и начал крутиться, имитируя вращение на льду, чтобы набрать инерцию. Затем слегка подкинул меня, перемещая руки на талию. Я развела ноги в продольном шпагате. Обернув меня вокруг себя один раз, как в рок-н-ролле, Микаэль закинул меня на плечи. Одна моя нога обвивала его шею, а вторая оставалась на спине. Мы с Микаэлем синхронно подняли руки вверх, изящно изгибая их, демонстрируя, что это поддержка без рук. «Знаешь, а мне нравится этот элемент. Нравится быть между твоих ног. Стоит мне чуть-чуть повернуть голову. Мик!» — я оборвала его со смехом. «Тут же твоя мама. И это спасает тебя от моих непристойных действий. Поверь мне, держусь я с большим трудом». Все еще смеясь, я кувыркнулась вниз с плеча Мика. Он меня поймал и помог аккуратно приземлиться, сначала на шпагат, а из него я уже должна была выйти на проездку. Еще один элемент номера, который приводил Микаэля в дикий восторг, это когда я должна была проскользнуть между его ног. «Хорошо», — продолжала корректировать Елена, «а вот тут я хочу увидеть Тодос». К концу тренировки пот лил с меня градом. Мы записали всю последовательность шагов и элементов. «Отрабатывайте пока все в зале. Хочу через неделю увидеть идеальный результат». «Но, Елена, у нас через пару дней выездная игра», — робко подала голос я. Она немного скривилась. Ей не нравилось, что приходилось мириться с нашими занятиями в командах. «Потом не плачьтесь мне, когда проиграете». Она развернулась и вышла из зала, оставляя нас одних. «У тебя сегодня есть тренировка?» — спросил Мик. «Завтра». «Хорошо. Тогда я отвезу тебя в общежитие перед своей». Мик направился в душ. Было видно, что его задела реакция Елены. Хотелось его подбодрить. «Мик!» — окликнула я его почти у самой двери. «Лови!» Я побежала к нему. Как только его руки коснулись моей талии, я оттолкнулась от пола и взмыла над его головой. Мик держал меня на вытянутых руках крепко и уверенно. Я грациозно раскинула руки. Одну ногу вытянула назад, а вторую подняла вверх, чтобы получился ровный прямой угол. Улыбнувшись, Мик опустил меня вниз. «Посмотри на себя. Боялась обычного парного вращения, а тут уже сама на такие поддержки смело прыгаешь». Он коснулся губами моего носа. «Это все благодаря тебе. С тобой мне спокойно, и я знаю, что ты всегда меня поймаешь». «Всегда», — повторил он. Когда машина Мика остановилась у общежития, я не могла заставить себя с ним попрощаться. Мне не хотелось расставаться. «Ты останешься у меня на ночь?» — поинтересовался Мик. Соблазн согласиться был велик, но ему нужно отдохнуть перед игрой. А если я останусь, об отдыхе не будет и речи. «Не сегодня», — я поцеловала его. «Передавай привет Стефану». И пока не передумала, я выпрыгнула из машины и направилась к себе. Представляю, что меня сейчас там ждет. Мое ночное отсутствие Лив вряд ли оставит без внимания. Но когда я поднялась в комнату, Риверс абсолютно никак не отреагировала на мое поведение, кроме «Привет». «Тебе что, совсем не интересно?» — не выдержала я через полчаса ее молчания. «О, Господи, спасибо, что ты об этом заговорила!» Она просто слетела со своей кровати и оказалась на моей. «Я не знала, как спросить, чем закончилась твоя проверка коньков», — хитро улыбнулась она. «Ой, брось придуриваться, Лив. Ты прекрасно знаешь, что я пошла туда за Миком». «Я так понимаю, поиски удались? Рассказывай, вы вместе?» На моем лице появилась дурацкая улыбка, и я уткнулась в подушку. «Ну?» «Да, мы вместе. Официально. Мик, он самый лучший?» — подсказала подруга. «Да». «Ты так и не ответила на мой главный вопрос. У вас был секс?» Я кивнула. «Судя по твоему довольному лицу, спрашивать, было ли хорошо, смысла нет». Я продолжала улыбаться. «Саммерс, я, конечно, за тебя очень рада, но давай собирай свои мозги в кучу. У нас завтра тренировка, а потом выездная игра. Аманда тебя съест, если ты будешь витать в облаках». «Мне плевать», — честно ответила я. «Все, мы ее потеряли», — смеясь, констатировала Лив и запустила в меня подушкой.